святого Николая Чудотворца, что у Большого Креста. На Ильинке, близ Ильинских ворот, главная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Храм построен в 1680 году московскими гостями, купцами, Филатьевыми, называется же в народе Святого Николая у Большого Креста по пределу Святого Николая и по Большому Кресту, устроенному теми же Филатьевыми. Крест этот деревянный, в три аршина вышины. Он сделан весьма искусно, по подобию креста, построенного патриархом Никоном в Крестном Онежском монастыре Архангельской губернии на острове Кие. Крест содержит в себе в верхнем конце 36 частиц мощей, но каких неизвестно. Вместо имен написаны 12 праздников. В нижнем конце 46 частиц мощей с надписанием над каждой частицей мощей имени святого. В правом 37, в левом также 37 частиц мощей и также с означением имен святых. Итого в кресте 156 частиц мощей, кроме мощей святого Николая Чудотворца, находящихся в самой середине креста. Крест стоит у правого клироса. Здесь замечательны также богатством своим крестно-престольный с надписью, означающей, что он сделан в 1680 году каким-то подьячим Андреем Городецким, сосуды с надписью «В церковь Николая Чудотворца Великокрестовского и образ всех святых», писанный в 1700 году Кириллом Улановым. Наружность храма весьма величественна, в готическом вкусе. Внутренность также отличается величественной отделкой, хотя древность иконостаса несколько этому и не соответствует.